Глава третья. Навязанный отбор. Виттер. Его высочество Виттер набросил на плечи меховой плащ и вышел на опоясывающий внутренний двор галерею. Начинался непростой этап жизни. Девушки съезжались на отбор. Разговоры о необходимости обзавестись невестой начались, когда принцу исполнилось 16. После 18 они переросли в уговоры и упреки. Теперь, в 22, оставаться без пары считалось просто неприличным. Пришлось дать согласие, оговорив свое право отказаться от выбора, если среди претенденток не окажется той единственной, кому Виттер готов отдать свое сердце. Четверка серых в яблоках лошадей протянула богатую карету с княжеским гербом к самому крыльцу. Кучер ловко рассчитал, остановив ее так, что ковровая дорожка, лежащая на расчищенных от снега ступенях, оказалась ровно напротив дверцы. Лакей проворно распахнул ее, спустил подножку и шагнул в сторону, замерев в почтительной позе. Первой из экипажа выбралась немолодая дама весьма пышных форм, дуэнья, прибывшей на отбор девушки. Она поднесла к глазам лорнет и внимательно осмотрелась. Виттер едва успел спрятаться за колонной. Не для того сослался на занятость и отправил встречать гостей своего друга и камердинера, чтобы быть увлеченным в подглядывании. Повезло, что Исидор вышел на крыльцо и отвлек даму, радостно воскликнув: «Какое счастье лицезреть княжну Диару в числе участниц отбора!» Дородная гостья вздернула подбородок и босовито произнесла: «Князь просил передать благодарность за приглашение, ваше высочество». Неудивительно, что дуэнни княжны обозналась. Ветер и Сид, так они называли друг друга с детства, внешне были очень похожи. Камердинер даже иногда заменял своего друга на скучных городских мероприятиях. Однако сейчас он не оставил даму пребывать в заблуждении, зная, что за сценой наблюдает не только принц. «Вынужден вас огорчить», — последовала пауза, украшенная широченной белозубой улыбкой, предметом зависти Виттера, почти не умевшего улыбаться. «Его высочество занят подготовкой испытаний, поэтому поручил мне встречать и развлекать прекрасных участниц. Маркиз Исидор к вашим услугам». Он изящно поклонился и перевел взгляд на карету, где скучала княжна, дожидаясь позволения покинуть карету. Она оказалась тоненькой, даже хрупкой блондинкой в укороченном притальном пальтишке с крошечным лисьим воротником, абсолютно не скрывавшим ее точеное личико и шею. В зимней карете наверняка имеется дорожная печь. Девушка оделась так, чтобы при первой же встрече произвести впечатление. Это ей удалось. Сид округлил глаза, выражая восторг, и подал руку, приглашая гостю проследовать во дворец. Не забыл и дуэнью, предложив вторую руку ей. Княжна не смотрела по сторонам, стремясь скорее подняться к дверям. Ей не требовалась помощь. Не придерживая ее маркиз, взлетела бы по ступеням. Увы, приходилось поджидать неповоротливую спутницу. Виттер наблюдал, как гости в сопровождении Сида завершают подъем, и задумчиво качал головой. Не она. Принц знал, как выглядит его невеста. Знал это наверняка и не принимал ничьих возражений. Как-то он нарисовал портрет, являвшийся ему во сне красавицы, и показал отцу, предлагая искать претенденток на участие в отборе по внешнему сходству. Король страшно разозлился, кричал, чуть не топал ногами. Где это видано, чтобы жену наследника выбирали, сообразуясь с ночными грезами? «Будь добр, сын мой», — говорил он, немного успокоившись, — «следовать правилам и традициям. Игнорировать аристократические семьи, где есть подходящие по возрасту девицы, мы не можем, нас не поймут». Королева отнеслась к переживаниям сына с пониманием. Именно она уговорила супруга провести отбор формально, заранее предупредив участниц, что его высочество не обязан объявлять имя победительницы. Отсеянным девушкам не будут сообщать имен счастливых соперниц. Объясняли это мерами предосторожности, дабы будущая принцесса не пострадала от козни отвергнутых красавиц. Виттер не вникал в дипломатические ухищрения организаторов отбора. Для него важным было лишь то, что назвать своей будущей женой он собирался синеглазую девушку с волосами цвета пепла, среди которых встречаются фиолетовые прядки. Этой приметы не было даже на портрете. Принц опасался, что особо усердные претендентки вызнают ее и покрасят волосы. Лицо Виттер тоже видел очень отчетливо. Единственное, не знал ее голоса. Девушка из сна пыталась до него докричаться, но вместо слов слышалось лишь завывание ветра и скрип снега под чьими-то шагами. Вернувшись в комнату, принц отбросил покрывало с мольберта, где стоял портрет его избранницы, с удовольствием вдохнул запах свежей краски и замер, задумчиво рассматривая собственную работу. За дверью послышались шаги, приветствие стражника и бодрый ответ Исидора. «Я без доклада». Его высочество обернулся к входящему другу. Тот одарил принца широкой улыбкой и заговорил, с трудом сдерживая смех. «Ну, знаешь ли, ветер, я никогда не жаловался на недостаток женского внимания, но те потоки, что приходится выдерживать сейчас...» Он закатил глаза и раскинул руки в стороны, раскрыв ладони. «Не в состоянии выдержать ни одна плотина. Девушки одна другой краше, одна другой приветливее и красноречивее. И все почему-то уверены, что скромный маркиз способен повлиять на решение своего сюзерена. Она приехала?» Без тени улыбки спросил Виттер, кивнув на портрет. Сид подошел ближе, смущенно почесал шею, рассматривая нарисованную девушку, и покачал головой. «Одного не могу понять. Откуда у тебя талант рисовальщика?» «Учитель всегда хвалил меня», — хмуро ответил принц, возвращая покрывало на место. «И меня хвалил. Да только та мазня, что выходила у нас обоих, ни в какое сравнение не идет с этим произведением». Он снова улыбнулся. «Слушай, ветер, почему бы тебе не написать полтора десятка портретов или натюрмортов? Мы бы устроили аукцион. Уверен, что не только аристократы, но и состоятельные купцы передрались бы за право владения полотнами кисти его высочества Виттера». «Почему она не приехала?» — вздохнул принц, не слушая болтовню друга. «Я отправил гонцов по всем городам и весям. Они должны зачитать мое обращение на площадях. Не верю, что слухи о приглашении на отбор 18-летних девушек не настигли каждую, где бы ни жила. Столько времени прошло, а ее все нет. Ветер, удивляюсь твоему простодушию. Гонцов не выпустили за пределы столицы. Я уверен в этом, как в том, что меня зовут Исидор. Я действовал тайно». «Не смотри так. Разумеется, я никому ни слова не сказал. И все-таки сделать что-то во дворце, рассчитывая на секретность, невозможно. Наверняка дотошный канцлер пронюхал. Ему что за дело до моих невест? Господин Ухтом не потерпит простолюдинку в роли будущей королевы». «Она не простолюдинка», — взвился принц, но прикрыл рот ладонью. Даже единственному другу он не говорил всей правды о девушке с портрета. «Вот как?» — прищурился Сид. — Она все-таки заговорила и назвала свой титул? Виттер отрицательно покачал головой, буркнув что-то неразборчивое. Исидор успел забыть об их пикировке, уселся в кресло, забросил ногу на ногу и, рисуя в воздухе носком ботинка замысловатой фигуры, начал рассказ о девушках, успевших поселиться в правом крыле дворца. «Их теперь охраняют строже, чем короля, подозревая, что от самих себя». «Видел бы ты взгляды, бросаемые этими ангелоподобными созданиями на соперниц. Я всерьез опасался попасть на линию огня, недолго и дырку в костюме получить». «Еще кого-то ждут?» Камердинер вздохнул, бросив на принца осуждающий взгляд. «Три девушки должны приехать завтра. Итого 20 представительниц влиятельных семейств. Тебе придется выбирать из них, друг. Отдав победу одной, ты настроишь всех остальных против нее. Не отдав никому, навлечешь гнев на себя». «Посмотрим». Друзья немного помолчали. Виттер наблюдал за плавно падающими за окном снежинками, и Сидор изучал выражение лица его высочества. Своими мыслями никто из них не стал делиться. Наконец камердинер заговорил. «Я хотел пробежаться на лыжах до реки. Все еще люблю, как в детстве, скатиться по склону на лед. Составишь компанию?» Медлить не стали. Зимний день короток, надо успеть вернуться до сумерек. Тягаться с принцем в скорости мог только ветер. Подростком маркиз переживал и даже злился, что не в силах обогнать друга ни бегом, ни на лыжах, ни на коне. Тогда и дал его высочеству прозвище «Ветер». даже поговорку придумал: «Ветру дуть, а Сиду сидеть». Повзрослев, камердинер перестал обращать внимание на такие мелочи. Жизнь слишком удивительная и быстротечная, чтобы тратить ее на обиды и разочарования. Вот и сейчас стройная фигура Виттера виднелась далеко впереди, и Сидор скользил по проложенной другом лыжне и насвистывал привязавшуюся еще утром мелодию, даже не пытаясь соревноваться с безусловным лидером. Принц мчался, будто на берегу реки его ждала девушка из снов. С разгону вылетел на довольно крутой спуск. Столица расположилась на берегу полноводной ленты, что брала начало на севере и довольно быстро впитывала в себя тысячи ручейков, речушек и более значительных притоков. Потом тянулась через два королевства и пополняла широкое озеро, питавшее земли жаркого султаната. Благодаря великой реке удавалось поддерживать перемирие с агрессивными южными соседями. Виттер немного присел и наклонился вперед. Скорость увеличилась с каждым мигом. Восторг охватил все существо. Вот так бы мчать и мчать по льду, пока не настигнешь свою судьбу. Единственную, дарованную ему самим хранителем Севера, девушку. Испытания начинались с церемонии знакомства. Виттер уже имел представление обо всех претендентках, получил подробные характеристики, предоставленные королю шпионами. Кроме того, встречавший девушек Сид удивительно точно обрисовал каждую, делясь впечатлениями с принцем. Как бы ни были прекрасны княжны, маркизы и графини, метившие в принцессы, среди них не оказалось снежинки. Почему снежинки? Вот уже третью ночь, едва забывшись сном, его высочество видел, как суженая касается стеклянного шара, внутри которого тут же поднимается метель. То одна, то другая причудливой формы снежинка прилипает к стенке, вырастая до невозможного размера. Девушка с пепельными волосами указывает на нее и что-то шепчет. Виттер даже начинал сердиться из-за того, что никак не мог разобрать слов. «Она немая?» — спрашивал. И тут же отвечал: «Нет, это я глух». Завтракал в прескверном настроении. Любимые ватрушки в сметанном креме казались пресными, хотя составивший компанию за столом камердинер нахваливал их, не скупясь на восторженные эпитеты. Парадный костюм, пошитый специально для этого случая, сидел на ладной фигуре Виттера превосходно. И Сидор, отличавшийся более крупным телосложением, завистливо цокал языком. «Легкий ты ветер, легкий и быстрый, а все грустишь. А я хоть и неповоротлив, а весел». Виттер бросил на друга удивленный взгляд. С чего это тот решил называть себя неповоротливым? Не так уж сильно отличались их фигуры, чтобы сетовать. «Послушай, быть может, посидишь вместо меня сегодня? Кресло я просил поставить в тени. Девушки будут взволнованы и не заметят подмены». Сид довольно чувствительно хлопнул другу по плечу. «Хватит хандрить! Не на плаху же тебя отправляют!» Его высочество обреченно вздохнул и расправил плечи. Походка должна быть уверенной, полной достоинства. Наедине с другом еще можно расслабиться. Перед гостями и придворными необходимо выглядеть гордым представителем правящей династии. В отведенном под испытание холле все устроили, как просил принц. Маестат пустовал, кресло расположилось не на привычном месте, а около центрального створчатого окна, смотрящего на юго-восток. Зимнее солнышко казалось медальоном из белого золота, украшавшим бледно-голубой небосвод. Оно щедро разливало потоки света, которые отражались от снежного покрова, ослепляя. «Сядь-ка туда», — попросил Виттер камердинера. Сид покривился, недоуменно пожал плечами, но выполнил просьбу принца. Тот довольно кивнул. Выходящих в центр участниц можно будет хорошенько рассмотреть, а человек в кресле останется для них лишь темным силуэтом на фоне выбеленного холста. «Ты не сможешь долго прятаться», — заметила Сидор. «Впереди танец с каждой из претенденток. К тому времени останется половина. Как-нибудь переживу». Принц уселся и добавил, изобразив подобие улыбки: «Могу маску надеть, чтобы девушки решили, что я скрываю уродство». «Нашел, чем испугать», — засмеялся друг, — «уродством». «Да будь ты хоть страшилищем с черной душой, все можно претерпеть ради трона». Продолжить спор им не дали. В сопровождении несущих стулья лакеев прибыл распорядитель отбора, крепкий лысый старик в украшенном серебряным тиснением черном костюме. Он поклонился его высочеству и ударил изящной тростью в пол. «Начнем!» Распорядитель дождался, когда лакей расставит стулья примерно в полутора метрах друг от друга, и как только слуги удалились, счел необходимым напомнить. «Мы проводим отбор, следуя традиции, хранимой сотню лет. Дабы не смущать участниц, свидетели наблюдают за процессом с помощью артефактов, не присутствуя здесь лично». Он поднял трость и выразительно обвел ею пространство. Виктор, следуя за этим жестом, посмотрел вверх. Там парили похожие на глаза филина диски. Даже подпрыгнув, дотянуться до них не получится. Что ж, его высочеству не привыкать к тотальному контролю, а девушкам действительно будет проще собраться с мыслями, не чувствуя за спинами дыхания десятка людей. Распорядитель прошествовал в сторону, заняв место между принцем и крайним креслом. Строго посмотрел на Исидора и указал на противоположную стену. Камердинер проворно перебежал туда и замер строго напротив старика. Прозвучал новый удар трости, сверху полилась нежная мелодия. В центре свода, за обрамленным лепниной королевским гербом, прятался музыкальный артефакт, недавнее приобретение и предмет гордости короля. Распахнулись двери, возглавляла процессию княжна. Ей полагалось занять правый из двух центральных стульев, стоящих напротив принца. Однако Диара заметила знакомого молодого человека и направилась к Исидору, усевшись неподалеку от него. Заходившие следом девушки рассаживались, следуя полученным указаниям. Идущая последняя графинечка, опустив глаза, пересекла весь холл и с удивлением воззрилась на княжну, восседавшую с невозмутимым видом. Оставшаяся без места участница растерянно огляделась и замерла, глядя на камердинера принца. «Что мне делать?» — молили ее глаза. Исидор, не дожидаясь, пока очнется распорядитель, выступил вперед и предложил руку несчастной. «Не волнуйтесь, леди, все хорошо!» Он подвел девушку к единственному свободному стулу, усадил и шепнул, улыбнувшись. «Вам удалось привлечь внимание? Теперь главное — не теряться!» Графинечка благодарно улыбнулась и шепнула. «Спасибо, маркиз!» Проделывая обратный путь, Сид подмигнул принцу и подвигал бровями, словно говоря, заметил, какая она хорошенькая. Смущение графини выглядело довольно милым. Користа понравилась Виттеру, и будь его сердце свободным, он мог бы обратить внимание на эту изящную девушку с плавными движениями и миндалевидными, опушенными темными ресницами глазами. Виттер чувствовал себя обманщиком. Зачем он согласился проводить отбор? Зачем внушил напрасные надежды достойным дочерям первых семейств королевства? Однако отступать было поздно. Принц внимательно посмотрел на каждую из 20 претенденток и кивнул, отвечая на немой вопрос распорядителя. «Пора начинать».